Глава 6. О том, что есть общего у 5 терминов. Общим у всех них является то, что они сказываются о многом. При этом род сказывается о видах и об индивидуальных вещах, и различающий признак таким же образом. А вид — о находящихся под ним индивидуальных вещах. Собственный признак как о виде, у которого это собственный признак, так и об охватываемых видом индивидуальных вещах. И превходящий признак и о видах, и об индивидуальных вещах. В самом деле, живое существо сказывается о лошадях и быках, представляющих собою виды, а также об этой вот лошади и этом вот быке, представляющих индивидуальные предметы. С другой стороны, неразумность сказывается о лошадях и о быках как видах, и также о лошадях и быках единичных. Однако вид, как, например, человек, сказывается только об единичных вещах, а в свою очередь собственный признак, например, способность смеяться, и о человеке как виде, и о единичных людях. Также черный цвет, как о виде воронов, так и о единичных воронах, являясь здесь превходящим признаком, не допускающим отделения. И движение — о человеке и о лошади, как превходящий признак отделимый. Причем это последнее в первую очередь сказывается о единичных вещах, а на втором месте — также о том, что единичные вещи объемлют.